Приветствую, дорогие мои братья и сестры. Вы знаете, у меня сегодня такая вот грустная, но хорошая новость. Я ее просто вчера услышал. Мне позвонил пастор из Починка, такой маленький городок Смоленской области. Наша церковь туда ездит, и молодежь, и все. Вот. И он сказал, говорит, что хоронили одну сестру. Вот. Я ее знаю, мы когда-то начинали это давно, много лет назад служение. Она была в этой церкви руководителем воскресной школы. Вот. А потом Господь ее как-то начал по медицинской его части, то есть она стала вот в этом городке там руководителем вот, в поликлинике, в общем, вот Диана Анатольевна. Хорошая такая сестра, вот семья такая, вот муж, там двое детей, ну дети взрослые уже, ей еще там, насколько я знаю, не было 50, и как-то вот за 2 месяца вот рак. А, да, извините, пожалуйста, я наоборот думаю, что вы еще там это как оглохнете, вот, извините. Вот, и, в общем, вот, такая ситуация, мне сначала было как-то немножко, вот, ну, думаю, ну, почему, ну, как, а потом думаю, Господи же, ведь свои на это, как его, будем так, планы, как он говорит, мои планы не ваши, вот, мои пути не ваши пути, вот, и тут я хотел прочесть, вот, я не знаю, литературу вы, наверное, всю знаете, вот. Но тут вот Блок такой, знаете, писатель, еще в юности. Вот. И вот он написал когда-то: «Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа, предо мной к бездорожью золотая межа. Заповедных лилий прохожу я леса, полные ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои». Это вот наш путь дальше, будем так, после нашей земной жизни нас ожидает вот такой вот. И вы знаете, у меня как-то вот одно стихотворение идет за другим. Я стараюсь, чтобы они были систематизированы. О нашей жизни, вот то, что здесь мы проходим, этот путь, вот христианский путь, тоже мне вот как-то вот Господь положил на сердце вот прочесть такое стихотворение одного автора, брата, вот в 2006 году написал это. «Ты знаешь, Боже, я молюсь, вздыхая, вся жизнь моя принадлежит Тебе, и все же постоянно отнимаю ее я у Тебя в моей борьбе. Да, я желал бы, Боже, чтоб Ты был началом в ней, концом и серединой, чтоб в ней не я, а Ты руководил, Ты был царем, а я простолюдином. Но в руки власть схватить желает чернь, и, попирая царские законы, я революцией кончаю день, который утром начал подчиненным. Во мне бурлят желания и тоска, желание быть послушным Божьим Сыном, тоска, что постоянная борьба идет меж Богом и христианином. Сознательно поправ законов в свод, я слезно каюсь, но в сознании трушу, а потому что знаю наперед, ведь завтра я опять его нарушу. Борюсь не с Богом я, борюсь с собой, за право быть в моей жизни же Богом. На троне восседать любой ценой, ведь мне уже осталось так немного. И забывая, что давным-давно жизнь отдал Богу в полное владение, я ль проиграю, Бог ли, все равно. Ведь жизнь моя потерпит поражение. Дай силы Божия в этой мне борьбе, по Твоему идя земному следу, дай силы противостоять себе, себя сломив, Тебе отдать победу». красивое стихотворение, но оно даже не красивое, оно говорит о нашей жизни. Вот как брат до меня сказал, что идет духовная борьба. Каждый день мы или проигрываем, или выигрываем. Вот. И здесь вот то же самое, чтобы мы могли вот так вот предстать перед Господом незапятнанными. И заканчиваю небольшим стихотворением Николая Гумилева. Это вот тоже из нашей, как говорится, юности. Очень красивое четверостишие, но такое со смыслом. «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Аминь. А теперь, дорогие мои, давайте поднимемся, помолимся Господу и не жалейте, пожалуйста, молитв, не жалейте.